«Рад за тебя, Саша», — довольно промурлыкал отец. «А я уже по правде начинал бояться, что меня некому будет заменить, когда настанет пора уходить от дел». «Куда это ты собрался уходить?» — хмыкнул я. «Ты еще слишком молодой, чтобы такие вещи говорить. Да и у меня есть пока другие планы, а не просто продолжать с утра до вечера прием пациентов. Этого, конечно, тоже никто не отменял, практика должна быть постоянна и ежедневна, но есть и другие задачи». «Чего?» — выдавил отец, поперхнувшись чаем. «Куда это ты собрался?» «Да никуда я пока не собираюсь», — улыбнулся я, пытаясь его успокоить. «В Санкт-Петербурге, как оказалось, столько проблем в сфере медицины, что их решать придется несколько лет, даже не могу предположить сколько. Хочешь стать мессией и навести во всем порядок?» — вскинула брови мама. Отец просто смотрел на меня молча, собирался с мыслями, что сказать. «Ну, мессия, это слишком громко сказано. Для начала надо в корне менять работу лечебниц». Знахари застыли в познаниях и способах лечения, словно за последние 100 лет ничего не изменилось. А про работу скорой помощи я вообще молчу. Они ведь в основном как такси работают, а на месте ничего сделать не могут. Мне уже пришлось столкнуться с этими проблемами, но, чтобы разобраться досконально, надо влезть в каждую из этих структур с головой. «И как ты это собираешься осуществлять?» — настороженно спросил отец. Похоже, он воспринимал все сказанное мной, как очередную блажь молодого и слишком самоуверенного человека. Хотел изложить суть дела на заседании коллеги. «Если не получится, то пойду на аудиенцию к Обухову». Только заручившись поддержкой коллеги или главного лекаря, можно пытаться влезть в шкуру менее развитых структур. «Если я просто приду и скажу «Здравствуйте, я Склифосовский, хочу посмотреть, как вы работаете», то непременно буду послан очень далеко и без тормозка». «Однозначно», — хмыкнул отец, — «они воспринимают нас как минимум с неприязнью, считая зажравшимися мажорами, а зачастую и с плохо скрываемой ненавистью. Без рекомендательного письма от коллеги даже соваться не стоит, и с письмом проблемы в общении все равно возникнут», — добавил я. «Взять, например, ту клинику, в которой мы с Виктором Сергеевичем отработали всего несколько дней. Там ведь Обухов лично договаривался, а ты еще и денег им дал, а все равно при любой возможности ставили палки в колеса». «Петя, я не поняла», — возмущенно начала мама, подавшись в сторону отца, чтобы лучше видеть его глаза. «Ты этому засранцу еще и денег дал, за то, чтобы он разрешил Саше и Виктору Сергеевичу у него бесплатно работать, а у него лицо не потрескается? Дорогая, не кипятись», — вытянул он ладонь вперед. «Я же как лучше хотел, чтобы к нашему сыну отнеслись по-человечески и с пониманием. Ну, если они не стали отгрызать мне пятки, считается, что они отнеслись по-человечески, тогда все было на высшем уровне, за исключением мелких деталей». «Рассказывай», — коротко сказал отец. Теперь они оба уставились на меня. Виктор Сергеевич покачал головой и оставил слово за мной. Я не стал расписывать все душещипательные подробности, особенно встречу с тремя хулиганами на подходе к лечебнице, а вот саботирование работы и подставу с кабинетами в устном отчете отразил. Не забыл поведать и о способах и методах лечения, об общем состоянии кабинетов. «Кажется, я тебя понял», — пробубнил отец. «Ну, я ему устрою сладкую жизнь. Пожалуйста, не надо», — взмолился я. «Я сам хочу со всем этим разобраться. Если ты сейчас в это вмешаешься, то меня потом туда на пушечный выстрел не подпустит. Ты с них что ли хочешь начать воплощать свои высокие идеи? Почему бы и нет? Там я хотя бы уже немного ориентируюсь. Останется только втереться в доверительные отношения со знахарями и, самое главное, с этим Демьяновым. Если я смогу до него донести, что хочу добра, а не его разорения, то дальше будет легче». «Ты хочешь выделить ему слишком большую роль», — покачал головой отец. «Его свои подчиненные не особо жалуют, но побаиваются. Когда они сгрудились вокруг его стола и орали, как чайки на берегу, я не заметил страха у них в глазах. Ха, толпа она всегда смелая, а один на один люди совсем другими становятся». «Тоже верно», — кивнул я. «Разберемся по ходу пьесы. И когда ты хочешь начать внедряться?» — спросила мать дрогнувшим голосом, словно собралась провожать меня в кругосветное путешествие. «Да не переживай, ты так, мам», — улыбнулся я ей, максимально стараясь показать свою любовь. «Это будет не завтра. И к тому же я всегда буду рядом с вами, я же не в Сибирь ехать собрался порядки наводить. Я даже не уловила момент, когда ты успел стать слишком взрослым», — задумчиво произнесла мама, глядя на огонь в камине. Пантелеймон как раз подкинул березовых поленьев, и они бодро занялись, аппетитно потрескивая. Такова материнская доля, вырастить птенца и выпустить из гнезда, а потом каждый день смотреть в бездонное небо в надежде, что он когда-нибудь вернется. «Мам, я вырос, да, становлюсь самостоятельным, но из гнезда я пока никуда не улетаю. Все равно это когда-нибудь произойдет», — сказала она. В глазах блеснули слезы. «Это неизбежно. Я не нашел, чем еще можно возразить». И некоторое время все сидели перед камином молча. Потом начали расходиться по своим комнатам. Я пошел в свою, где меня ждали два учебника. Я уже заранее определился, какие именно, а также практикум по медитации. После ужина, завершившегося чаепитием, нещадно тянуло в сон. Как только я начинал понимать, что теряю концентрацию, шел в ванную и умывался холодной водой. Потом сходил на кухню и попросил Настю сварить мне самый крепкий кофе и добавить туда бадьянный имбирь. Такой напиток сможет помочь грызть гранит науки без риска разбить нос об стол. Время я потратил не зря. Удалось откопать ту самую технику медитации, которая позволяла увеличить емкость ядра и разогнать проводящие магию пути. Давалось мне это пока с большим трудом и треском, но я уже начал чувствовать некоторые изменения. Дальше надо просто практиковаться почаще и дорабатывать технику, выявив недостатки в ее исполнении. Часам к 11 я решил, что с меня хватит, закрыл учебники, не забыв напичкать их закладками, разделся и залез под одеяло. Для ускорения процесса засыпания, который теперь был нарушен возлияниями кофе с имбирем, я взял одну из книг, которые дал мне Виктор Сергеевич. Выбрал самую сложную тему и через несколько минут проснулся от того, что книга упала мне на лицо. Отложил ее в сторону, выключил бра, улегся поудобнее и заснул. Сколько я спал, не могу сказать, но проснулся от какого-то странного хруста за окном. Он был едва слышен, но и этого хватило, чтобы сердце учащенно забилось. «Да успокойся ты, Саша. Дом охраняется несколькими контурами магической защиты и нарядом полиции, которые близко не подпустят никого чужого к усадьбе, не то что к дому. Но, стоило мне успокоиться и снова закрыть глаза, как я четко услышал звук осторожно открывающегося окна. Я проверил, на месте ли амулет и, не поворачивая головы, проследил взглядом, ориентируясь на звук. Внутри все похолодело, когда я увидел, что окно действительно открывается, с улицы пахнуло ледяным воздухом. В скудном свете фонаря, находившегося в парке метрах в 50 от дома, я увидел фигуру человека. «Твою же мать, это как? А у меня под рукой даже никакого ножа нет, не то что более серьезного оружия. Ведь думал же про кинжал. Подумал и забыл. Дятел комнатный. Но как он пробрался через все защитные контуры? Теперь уже не важно, важно немедленно решить, что с этим делать». Я вскочил с кровати и встал в стойку из карате. Руки и ноги, вот сейчас мое единственное оружие, и просто так сдаваться я не собираюсь. Незнакомец мягко спрыгнул с подоконника и остановился, глядя на меня. Одет он был наподобие ниндзя из моего мира. Я сразу понял, что это наемный убийца. Звать кого-то на помощь бесполезно. Если что, первой услышит и прибежит мама, а помощь ничем не сможет, просто станет первой жертвой. Человек молча поднял ладони до уровня лица, и по его пальцам забегали маленькие языки пламени, постепенно множась и разрастаясь. Я такое видел уже. После этого мы лишились машины и выжили только благодаря амулету. Ну, если так, то мне это не страшно. Я встал прямо и сложил руки на груди, с интересом наблюдая за пришедшим во временное замешательство убийцей. Он никак не ожидал, что мне будет настолько пофиг его смертельно опасное шоу. В этот момент раздался звук разбитого стекла, потом странный громкий треск, и наемника окутали электрические разряды наподобие небольших молний. Его скрутило в баранку, он дергался, как тряпичная кукла, валяясь по полу. За окном, выходящим на запад, был еще один темный силуэт. Молнии лились в убийцу из его протянутой в разбитое окно руки. Глава 8. Я стоял, как каменный истукан, и просто смотрел на шоу. Не хватало только попкорна и колы. Уютное кресло есть, но за ним надо идти мимо всего этого. Человек за окном перестал пулять молнии, огневик лежал на полу неподвижно. Похоже, он свое уже отжег и отбегал. Второй незнакомец в идентичной первому одежде открыл створку окна и спрыгнул на пол. В комнате и так уже было достаточно холодно, а теперь еще и сквозняк. Я вспомнил, что из одежды на мне только нижнее белье, и, не обращая внимания на второго пришельца, подхватил одеяло с кровати и укутался, содрогаясь от озноба. Почему я не боялся второго ниндзя? Не знаю. Наверное, потому, что он убил того, кто хотел убить меня, а он тем временем стянул с головы балаклаву, и в скудном свете я узнал Андрея. «Смотрю, ты в порядке?» – спросил он, не подходя близко. «Я успел, что это сейчас было?» Смог я наконец из себя выдавить, выдавая зубами барабанную дробь. «Интересный вопрос», – ухмыльнулся Андрей. «Вообще-то тебя хотели убить. Это я уже понял, даже догадываюсь как». Озноб немного отступил, и зубы стучали не так сильно. «Я тебя спрашиваю про эти молнии. Откуда это?» «А, так это как раз тот самый побочный эффект от долгого использования амулета. Я так понимаю, ты не стал читать содержимое черного блокнота до конца?» Я покачал головой. «Вот ведь дурень. Решил для себя, что мне это не надо. Так можно было хотя бы просто почитать. Впрочем, у меня и без этого было что почитать. И так на все времени не хватает». «Все понятно», — хмыкнул Андрей. «Ну я пойду, мне пора. Опять через окно? Нет, блин, через парадный вход», — захихикал Андрей. «Заодно с Маргаритой поздороваюсь, она мне будет очень рада». «Ну да, значит через окно. У тебя все в порядке? Как ты вообще здесь оказался? Уверен, что у тебя найдется еще очень много вопросов, но мне надо уходить». «А этот?» — он пнул ногой валяющийся на полу труп. «Такой же, как я. Только у него открылся другой дополнительный дар. Его послали тебя убить, а я узнал об этом. Ну, бывай, дружище». Он ловко вылез через окно и исчез. Я ждал звука, как он спрыгнет на землю, но так и не дождался. Он спустился тихо. Первым делом я закрыл все окна. Разбитое стекло было небольшим, и образовавшуюся дыру удалось заткнуть подушкой. Кроме холода в комнате еще оставался труп незнакомца на полу. Очень хотелось просто залезть под одеяло. Но все равно с таким соседом я заснуть не смогу. А куда его деть? Можно вытащить в коридор и порадовать того, кто утром выйдет из своей комнаты первым. Будет очень весело. Пойду-ка я разбужу дядю Витю. Он человек бывалый, поможет разобраться в ситуации. Только сначала все-таки надо одеться. Хорошо, что одежда в шкафу не успела остыть, сразу стало намного теплее. В дверь комнаты, где обитал Виктор Сергеевич, я постучался очень деликатно, чтобы не разбудить никого из других домочадцев. Старики спят очень чутко, и вскоре дверь приоткрылась. Он был одет в светлую пижаму, а на голове смешной колпак. Такие я раньше только в кино видел, да еще в клипах известной рок-группы. Еле сдержался, чтобы не засмеяться. «Ты чего не спишь, Сань?» – спросил он хриплым голосом, прокашлялся и начал тереть глаза спросонья. «Да так, ничего особенного», – прошептал я. «Труп в комнате мешает». «Чего?» Выпучив глаза слишком громко, спросил он и тут же перешел на шепот. «Какой еще труп? Тебе сон плохой, что ли, приснился?» «Не, со сном все в порядке, а вот с трупом нет, некомфортно как-то. Может быть, это подкроватный монстр?» Хихикнул Виктор Сергеевич, но на всякий случай приложил тыл ладони к моему лбу, чтобы проверить, нет ли у меня жара. «Ладно, пойдем посмотрим». Я пошел вперед и только сейчас посмотрел на часы. Ровно 2 часа ночи. В это время как раз самый крепкий сон у нормальных людей. Раньше, когда увлекался рыбалкой, в 3 утра мог встать, а вот в 2, бесполезно. Или был весь день вареным овощем. Скорее всего, сегодня так и будет. Дядя Витя вошел в мою комнату и уставился на лежавшего на полу наемника. Шуточки по поводу кошмаров прекратились. Он подошел к телу ближе и стащил с лица балаклаву. «О боже, Антон!» — выдохнул старик и отпрянул от тела. «Что здесь вообще произошло? Он влез через окно и собирался меня убить огнем. Вы его знаете?» «Да, к сожалению», — грустно вздохнул Виктор Сергеевич. «Когда-то он у меня стажировался, 3 года назад, по-моему. Талантливый был лекарь, только слишком гордый и тщеславный. Ему пророчили большой успех в будущем. Ты уверен, что он хотел тебя убить огнем?» «Абсолютно», — кивнул я. «Я уже видел такое, когда нас атаковали на Суворовском проспекте. У него точно так же начали бегать язычки пламени по пальцам. А как ты его убил?» «Я его не убивал». «Ну что ты хочешь сказать, что он сам умер?» — спросил дядя Витя, глядя на меня из-под лобья. Одежда в нескольких местах прожжена, словно его поразила молнией. «Именно так и было», — хмыкнул я. «Ты научился метать молнии?» — спросил старик, глядя на меня с опаской. «Было бы неплохо, но, говорю же, это не я его убил. Когда этот ваш Антон уже готов был меня поджечь, через то окно, что заткнуто сейчас подушкой, пролезла рука и убийцу начала трепать, его обвили молнии». «То есть здесь еще кто-то был?» — удивился Виктор Сергеевич. «Да, Баткин Андрей, подожди, у меня все это в голове не укладывается». Старик обхватил голову руками. «Антон Лукашевский с помощью боевой огненной магии пытается тебя убить, а Баткин убивает Антона молниями. Да откуда это все? Они же оба лекари. Сейчас я покажу причину появления боевых навыков», — сказал я. «Только сейчас осенило, что на нем должен быть серебряный амулет». Я оттянул горловину свитера и за цепочку вытащил тот самый амулет. В первую очередь я его деактивировал. «Посмотрите сюда, точь-в-точь как твой», — пролепетал Виктор Сергеевич, склонившись над своим мертвым учеником. «Так вот в чем дело, теперь понятно. С помощью этих амулетов Баженов хотел создать себе армию боевых магов», — предположил я. «Вы это хотите сказать?» «Похоже на то», — сказал старик и тяжко вздохнул. «Одно только непонятно, почему именно лекари, да еще и начал с лучших, подающих большие надежды». «Понятия не имею», — ответил я. «Ну а что я еще скажу?» «Да не обращай внимания», — отмахнулся Виктор Сергеевич. «Это я так, у Вселенной спросил. Наверное, не стоит просто пытаться его спрятать, а вызвать полицию», — предложил я. «Задокументирую все, к тому же очередной козырь против Баженова. Это он ведь распорядился меня убить. Почему тогда не начали с Петра Емельяновича? Вот в чем вопрос. Потому что хотели сделать побольнее, чтобы он заткнулся и не отсвечивал. Наверное, да, ты прав. Зови пока наших патрульных, а я пойду оденусь. Надо и родителей твоих разбудить, чтобы для них не было сюрприза. А то проснутся от шума, выйдут из комнаты, а тут полный дом полицейских. Про Андрея говорить, решил я спросить совета. Сначала думал скрыть этот факт, но как я объясню, что наемник погиб от разрядов молнии, или сказать, что меня кто-то спас и сразу скрылся. Сложный выбор, решать тебе, но совсем промолчать не получится. Если упомянуть, что это был именно он, то его сейчас под опросом затаскают, зато он может очень помочь в расследовании. К тому же тот факт, что он ради тебя пошел против своих, будет в его пользу, но все равно ему придется отвечать за свою связь с Баженовым. Лучше скажу тогда, что мне показалось, что это Баткин, сказал я, некоторое время подумав. Не факт на самом деле, что сделаю Андрею добро, если расскажу все как есть. А так вроде и словечко замолвил и напрямую не сообщил. Трудный выбор, возможно, я поступаю неправильно, но на данный момент эта версия мне кажется лучшей. Но лица не видел и на все 100 не уверен. Тогда и дальше так всегда говори, а то огребешь еще за попытку ввести следствие в заблуждение. Тоже верно, кивнул я и взял с прикроватной тумбочки телефон, чтобы позвонить командиру охранявшего нашу усадьбу патруля. Им бы всыпать по первое число, какого ляда они проворонили, как на территорию усадьбы, а потом и в сам дом смогли пробраться аж целых 2 человека, причем по отдельности, каждый сам по себе. Прибежал городовой достаточно быстро, наверное, в штаны наложил, когда понял, как облажался. Ворвавшись в комнату в полной боеготовности, он остановился перед трупом и застыл, как изваяние. В него сходу чуть не врезался напарник. «Это как так? Это чё это?» – пробормотал второй, тупо уставившись на труп. «Откуда он взялся?» Последний вопрос был уже адресован мне. «А я почём знаю?» – раздраженно ответил я. «Он влез через окно и хотел меня убить с помощью магии огня. С чего это вы взяли, что магия огня?» Продолжал задавать вопросы все тот же полицейский. Он был старше первого по званию, вот и взял на себя роль первого допрашивающего. Судя по выражению его лица, не изуродованного интеллектом, скорее всего будет много глупых вопросов. С того, что у него на руках появились язычки пламени, опять повторять всем одно и то же, а это ведь далеко не последняя инстанция. Я уже видел такое, когда совершили покушение на нашу семью. Тогда почему не убил? Все с той же охреневшей физиономией продолжал полицейский. А почему он вообще смог сюда попасть, когда вы отвечаете за нашу безопасность? Перешел я в контрнаступление. Здесь вопросы задаю я. Чуть ли не взвизгнул он, как загнанный в угол поросенок. Он меня не убил потому, что убили его. Чуть ли не по слогам начал рассказывать я. Через вон то окно залез еще один в такой же одежде. Из его руки начали вылетать молнии и убили первого. Вот, посмотрите, на его теле небольшие ожоги, какие остаются обычно при поражении током высокого напряжения. Вы это видите? Вижу, не слепой, огрызнулся полицейский. Так как он сюда попал и куда делся? Ну я же говорю, теперь я представил себе, что разговариваю с 3-летним ребенком, до которого мне нужно донести суть 2-го закона термодинамики. Он разбил стекло, убил молнией этого, потом залез в окно, убедился, что этот мертв, а со мной все в порядке и вышел также через окно. Его лица я не видел, но голос показался знакомым. И кто это был? Не унимался одаренный полицейский. Я теперь начал понимать, насколько легко при таких работниках пробраться в наш дом. Загадкой остается только то, как они оба миновали защитные контуры, словно их не было и в помине. Я не знаю, кто это был, терпеливо повторил я. Все равно не отстанет. Просто голос показался знакомым, вот и все. От потока идиотских вопросов меня спас отец. Только теперь все надо было повторить и ему, хорошо хоть не в таком ключе. Потом прибежала взъерошенная мама, пытаясь на ходу поправить прическу. От ее вопросов меня защитил отец, он отвел ее в сторонку и пересказал мою версию. А она пока была для всех одинаковая. Всю правду знал только Виктор Сергеевич. Еще через 5 минут приехал вызванный наряд, и я уже хотел волком выть, повторяя одно и то же. И это снова еще далеко не все. Потом пойдут следователи, прокуратура, суд и еще хрен знает сколько народа будет спрашивать меня одно и то же. Лучше бы я прикопал его в палисаднике и сверху посадил розы. И пофиг, что в конце октября розы уже не сажают, мои были бы уникальными. Из всей этой ситуации был один только плюс. Я теперь знаю, что Андрей жив и здоров, и он на моей стороне. Точнее, он на хреновой стороне, но не против меня. Дружба никуда не делась, и сегодня он спас мне жизнь, рискуя своей. Теперь я ему обязан и сделаю все возможное, чтобы вытащить из затянувшей его трясины. Еще с полчаса продолжалась тягомотина с выяснениями обстоятельств, путей проникновения и причин, по которым один убийца убил другого, не дав ему убить меня. Каша в голове уже конкретно подгорала, несмотря на то, что ее там регулярно перемешивали. А еще сотрудники полиции бегали на улицу, просматривали все газоны, топтали цветники, потом тащили грязь ко мне в комнату. К моменту их ухода ее на полу накопилось столько, что уже можно было сеять укроп и рукколу. Спать здесь теперь то же самое, что поставить кровать в парнике. Хорошо хоть труп в итоге убрали. Его вынесла на носилках специальная бригада. Отец прислал Маргариту, чтобы ликвидировать последствия первичных следственных действий. Переступив порог моей комнаты, она чуть не упала в обморок. Дар речи точно потеряла, потому что сохраняла молчание, как Герасим, а должна была выдать бесконечную тираду. Я всегда знал, что она пользуется бытовой магией для наведения и поддержания порядка в доме, а сегодня получилось наблюдать это воочию. Идеальную чистоту в моей комнате и по всем путям следования от самого крыльца ей удалось навести минут за 10. Если бы я за это взялся, ушло бы часа 2 не меньше. Очень полезная женщина. Ради такого можно потерпеть ворчливости бесконечные нравоучения, небольшая плата. Утром за завтраком только и делали, что обсуждали ночное происшествие. Хорошо, что все были на месте и мне хватило одного раза, чтобы еще раз все рассказать. Только Катя сидела молча, смотрела на всех и хлопала глазами. Поехать на работу оказалось не судьба, отцу позвонили из городского управления полиции и сказали нам полным составом прибыть туда. Для охраны нашего микроавтобуса прислали аж целых 3 патрульных машины. Таких кортежей в Питере я еще не встречал, прям высокую честь оказали. Только у меня все равно не было уверенности, что это все поможет защитить от очередного огневика. Надежда только на медальон. Его я теперь не снимал ни при каких обстоятельствах. В управлении полиции нас немедленно проводили к главному полицмейстеру. Рабочий день только начинался, а Белорецкий уже давно был на месте и ждал нас. Вот это я понимаю ответственность и профессионализм. Кабинет Павла Афанасьевича оформлен со вкусом, но без излишеств. Никакой золоченой лепнины или антикварных картин, но зато были темно-зеленые шелковые обои и резные панели из мореного дуба. Он встал со своего места, когда мы вошли, приветствовал и усадил за стол, примыкающий к его рабочему месту. «Мои сотрудники вкратце посвятили меня в ваши ночные приключения», сказал он, усаживаясь на свое кресло. «Но хотелось бы все же услышать это из первых уст. О, боже, снова здорово. А кому сейчас легко?» Я тяжко вздохнул и выложил все по пунктам. Павел Афанасьевич слушал меня внимательно, не перебивая, а это тоже искусство, которым не все обладают. Зато так информация в голове оседает структурно, а не взбитая миксером уточняющих вопросов. А вот когда я закончил, пошли вопросы, чтобы имеющуюся картину полноценно дополнить. «Александр Петрович, вы упомянули, что голос спасшего вас незнакомца показался знакомым, вкрадчиво начал он, словно боялся спугнуть что-то очень важное. «Может, вы сможете предположить, кому он принадлежал?» Я сделал вид, что задумался и усердно тер висок, уставившись в стол прямо перед собой. Я уже решил не говорить напрямую, что это был Андрей, а лишь упомянуть, что показалось, что голос принадлежит ему. Можно было бы по идее и не юлить, но я столько раз повторил версию с голосом, что сейчас переобуваться ни к чему. Пусть уж будет так, я так решил. Павел Афанасьевич, я конечно не на 100% уверен сейчас, но тогда мне показалось, что это голос Баткина Андрея Серафимовича, моего приятеля. Возможно, это звучит глупо, он лекарь, а не боевой маг, но мне кажется, что это был он. У вас ведь есть какие-то способы проверить эту информацию? У нас есть способы, чтобы проверить любую информацию. Только вот некоторые из этих способов требуют особого допуска и разрешения. Конкретно в этом случае у нас нет прав применять их. Если и другие показания, и улики будут выводить нас на эту версию, мы обязательно проверим. А так, просто будем иметь в виду, возможно, вызовем его на собеседование, если следствие зайдет в тупик. Ясно, кивнул я, но мне добавить больше нечего. Я вас понял, Александр Петрович. Ну, если уже все выяснили, взял слово отец, прервав минуту молчания, то может мы можем идти? Нас ждет непростой рабочий день, Александр готовится к повторному заседанию коллегии, ему надо много практиковаться. А вот тут как раз таки появляются нюансы, задумчиво произнес главный полицмейстер. Вы уже достаточно рисковали своими жизнями. Оставив вас в привычной для вас среде, мы, как оказалось, не можем гарантировать вашу безопасность, а вследствие этого мы просто обязаны вас спрятать где-то, где ваши враги не смогут вас найти. У меня все похолодело внутри. Это что же получается? Нас сейчас где-то спрячут по программе защиты свидетелей до полного выяснения дела, и плакала моя практика, мои планы и заседание коллегии, на котором мне должны вернуть статус лекаря. Павел Афанасьевич безусловно прав, обеспечить нашу безопасность они не могут, и это уже доказано двумя несостоявшимися покушениями. И не состоялись они опять же не благодаря им. Да, плакали мои планы, но если следующее покушение будет более успешным, то и планы строить будет некому. Так что как ни крути и не сопротивляйся суровой действительности, а придется делать так, как говорит Белорецкий. Глава 9. Павел Афанасьевич, бесцветным просевшим голосом заговорил отец. Вы абсолютно правы, что нам стоит на какое-то время залечь на дно, но как же моя клиника? Мне даже некого оставить вместо себя. Единственный человек, которому я мог бы доверить работу, это Виктор Сергеевич, но его тоже чуть не убили, и ему здесь оставаться нельзя. Если мы все сейчас исчезнем, в клинике останется несколько молодых лекарей и мастер души. Жизнь дороже клиники, Петр Емельянович, возразил полицмейстер, хотя понимал, что все в глубине души с ним согласны, просто никак не могут принять мысль, что надо сильно изменить свою жизнь на какое-то время. С этого момента вы выключаете свои телефоны и больше ими не пользуетесь. Вам выдадут другие, с которых вы не будете звонить своим друзьям и знакомым ни под каким предлогом, будете использовать только для связи между собой и со следственными органами. Ваши вещи мы соберем сами под видом обыска и поиска улик. В клинике можем сами определить человека, который возьмет на время управление в свои руки. Тогда, начал отец и снова запнулся. Если возможно, назначить главным на время нашего отсутствия Корсакова Бориса Владимировича. Вот видите, Петр Емельянович, улыбнулся полицмейстер, безвыходных ситуаций не бывает. И как надолго это все? Спросила мама, с трудом справляясь с нахлынувшими эмоциями. Ну, точно вам ответить никто не сможет, Белорецкий развел руками. Это уж как получится. Когда минует угроза, вы сможете вернуться к обычной жизни. А до этих пор вы будете жить под чужими именами в чужом городе без возможности общаться с людьми из своего окружения. Для всех вы будете числиться пропавшими без вести. Кошмар, мама закрыла лицо ладонями, склонившись вперед. Да, я вас понимаю, сочувственно кивнул Павел Афанасьевич. Но других вариантов я, увы, не вижу. Через полчаса будет имитировано ваше исчезновение, микроавтобус попадет в аварию, пробьет ограду и упадет в реку. Потом его найдут, а тела нет. По нормативным протоколам вы будете считаться пропавшими без вести, а вы отправитесь к новому месту жительства на неприметной машине с водителем. Квартира к вашему заезду готова, в ней есть все необходимое, даже холодильник сегодня же будет заполнен продуктами, Несколько дней можно из дома вообще не выходить, но это уже не обязательно, можете жить обычной жизнью. Просто ведите себя так, словно вы поехали в отпуск. Заодно отдохнете от суеты и повседневности. Из кабинета мы выходили в подавленном состоянии. Ясное дело, что это нужно для нашей же безопасности, но попробуйте встать на наше место. Все, кого мы знаем, скорее всего будут считать, что мы погибли. Я даже представлять себе не хочу, что сейчас начнется. Нас отвели в небольшую комнату, но перед этим мы как следует попетляли по коридорам и лестницам. Если меня сейчас просто бросить здесь, обратного пути я не найду, можно сказать, что уже пропал. Нам принесли сытный завтрак, потом провели до гаража, где нас ожидало такси вполне вместительное, чтобы мы все удобно расселись, но видавшие виды и достаточно невзрачные, чтобы не привлекать к себе внимание. Таких автомобилей по улицам Питера ездит тысячи. Окна закрыты выцветшими на солнце шторками, пассажиров никто не увидит. Что самое стрёмное, Беловецкий так и не сказал нам, куда мы едем. Водитель тоже отказался сообщать пункт назначения, ссылаясь на служебный долг и инструкции. Как-то не совсем понятна причина, мы ведь уже никому не сможем сказать, куда мы едем. Видимо, решили перестраховаться. Ладно, будем выглядывать в окошко и следить за дорожными знаками. Телефоны у нас уже были новые, старые отправились в личный сейф Павла Афанасьевича до лучших времен, как и наши документы. Теперь путь назад отрезан. Судя по дорожным знакам, мы выехали из города в направлении Москвы, потом я просто заснул, сказалась бессонная ночь и все эти допросы. Периодически я просыпался, выглядывал в окно и засыпал вновь. Странно, привычка спать во время дальних поездок была у меня в прошлой жизни. Неужели перенеслась и сюда вместе с сознанием? Когда очередной раз открыл глаза, увидел табличку «Ярославль», а затем и шикарную стелу. Ну что ж, очень даже неплохо. Ярославль – красивый большой город, где можно затеряться в толпе и жить полноценной жизнью. А я уж боялся, что нас поселят в какой-нибудь деревне. Деревенская жизнь тоже ничего, то грибной сезон давно закончился, да и все остальные прелести тоже. Останется только сидеть дома, топить печь и читать книги. Вот черт, а как же мои книги? Хотя бы теорию как следует подтянул, пользуясь возможностью. Стоило мне только начать волноваться, как сам себя успокоил, мы же едем в большой город и там точно должна быть библиотека, значит смогу найти то, что мне нужно. Теперь найти библиотеку моя самая первая задача, более важная, чем посещение гастронома. Для проживания нам выделили большую квартиру в новостройке среднего класса комфортности. Несколько кварталов многоэтажек с развитой инфраструктурой выглядели довольно симпатично, но по сравнению с центром Санкт-Петербурга это просто другой мир из повторяющихся рисунков бетона и стекла, лоджий и балконов, одинаковых ярких пятен боевой раскраски, призванных превращать ритмично повторяющийся рисунок в живую структуру. Квартира была очень просторная, комнат хватило на всех, была здесь даже небольшая библиотека, объединенная с единственным на всех рабочим кабинетом. Я уже было обрадовался, что в городскую библиотеку можно и не идти, но тщательная ревизия литературного запаса не помогла найти чего-то стоящего. Значит, завтра в библиотеку, иначе я здесь просто с тоски прокисну. Мама проверила содержимое холодильника и приготовила ужин на скорую руку. Я, если честно, думал, что она не умеет готовить, у нас ведь этим всегда занимается кухарка, оказался неправ. После ужина мы с Катей решили прогуляться. Жилой массив совсем не то место, где хотелось гулять и любоваться окружающим пейзажем, поэтому мы вызвали такси и отправились на знаменитую стрелку, образуемую слиянием Волги и Катаросля. Я здесь бывал в прошлой жизни и мне очень понравилось. В этом мире стрелка выглядела даже еще краше и уютнее. Да еще погода выдалась на загляденье, тихо, безветренно, относительно тепло. Мы купили по фисташковому рафу и уселись на скамеечке на самом конце стрелки. Фонтаны уже не работали, но волшебный свет фонарей создавал хорошее уютное настроение. «Я в шоке вообще», — сказала вдруг Катя, глядя на водную гладь. «Тебе здесь не понравилось?» «Не в этом дело. Как это так? Утром проснулись дома, а теперь мы другие люди в другом городе и окружены другими людьми, которых видим первый раз в жизни. Мне до сих пор кажется, что это какой-то странный сон, что я сейчас проснусь, Настя накормит нас завтраком, и мы поедем учиться, работать, или работать вместе с тобой в нашей клинике. А теперь я понятия не имею, что я буду делать завтра, когда проснусь. Погнали со мной в библиотеку, предложил я, раз уж обстоятельства выбили нас из привычного ритма, надо извлечь из этого максимум пользы. Ты прав, кивнула Катя, выбрасывая пустой стаканчик из-под кофе в стоявшую рядом урну. Надо просто найти чем заняться, тогда время пролетит быстрее, чем если просто сидеть и смотреть в окно. Значит, на том и порешим, сказал я, но сначала поможем маме, здесь ведь нет у нас ни Насти, ни Маргариты, а маме одной будет тяжело одной справляться с хозяйством, она к такому не привыкла. Да, ты прав, это в первую очередь новый жизненный опыт. Когда привыкаешь, что все это делает кто-то за тебя, то даже не задумываешься, сколько на это надо сил и времени. Значит, планы на завтра у нас есть, так что едем домой, ложимся спать пораньше и с утра приступаем. Звучит гораздо более заманчиво, чем слово «неопределенность», хмыкнула Катя. Мы поднялись со скамейки и неторопливо побрели в сторону набережной, чтобы там вызвать такси. Утро началось не совсем так, как я планировал. Со стороны кухни, объединенной с гостиной, как это сейчас принято делать в новостройке, раздавался звон посуды и расходились ароматы вкусной еды и выпечки. Неужели мама встала ни свет ни заря и решила приготовить завтрак на всех, да еще и со свежими булочками? Этот запах я не мог ни с чем перепутать. Чтобы все это успеть сделать к 7 утра, встать надо в 3, особенно если учесть, что она в обычной жизни этим не занималась. Я быстро умылся, оделся и пошел на кухню, возможно, еще не поздно предложить свою помощь. И каково же было мое удивление, когда увидел маму не взмыленную и в засыпанном мукой фартуке, а спокойную, довольную, идеально причесанную, сидящую за столом, а сервировкой занималась служанка, не менее шустрая и рукастая, как наша Настюха. К столу потихоньку стягивались и остальные, ведь никому сегодня никуда не надо ехать на работу или учебу, но привычка она такая, завтрак по расписанию. «Саш, у меня для тебя есть интересная информация», — сказал отец, с аппетитом налегая на содержимое своей тарелки. «Какая же?» — спросил я, накладывая себе добавку, словно готовился к очередному тяжелому рабочему дню. «Нам всем простительно посидеть дома недельку или две, а тебе нужна практика. Твой дар раскрылся, но надо обязательно продолжать работать каждый день. Ты прав, я думал об этом», — кивнул я, — «но, я не думаю, что получится теперь попасть во вторник на заседание коллегии лекарей. Скорее всего, не попадешь, но ситуацию это в корне не меняет. А как быть с дипломом? У меня теперь документы на другое имя, здесь меня никто не знает, кто возьмет меня на работу в клинике, если только санитаром». Справедливое замечание, согласился отец, отодвигая пустую тарелку. «Я чуть позже свяжусь с Белорецким, возможно, он сможет помочь не только с паспортами, но и с таким документом. Это было бы здорово», — улыбнулся я. «Я бы взял все возможные подработки, чтобы оттачивать навыки и быть готовым к испытанию, когда бы оно ни состоялось». «Сынок», — сказала с тревогой в голосе мама, положив мне руку на плечо, — «твое рвение похвально, но не забывай, пожалуйста, про отдых и медитацию. Не надо работать на износ, еще жизнь впереди. Пообещай, что будешь себя беречь и не загонять себя до полного истощения». «Обещаю, мам», — хмыкнул я себе не враг. «Я знаю», — улыбнулась она, — «но ты слишком увлеченный, поэтому я не считаю лишним еще раз попросить тебя быть осторожным. А сегодня пока можно отдохнуть», — взял слово отец, — «познакомиться с городом, сходить в театр, посетить библиотеку. Будем считать, что мы в отпуске», — как сказал Белорецкий. «У меня, кстати, есть одна новость. Человек из архива нашел записи, в которых описывается твой медальон». «Здорово». Мое лицо невольно расплылось в улыбке. «Тогда мои планы меняются. Сначала я изучу эти записи». «Не изучишь», — хмыкнул отец. «Я не успел у него их забрать. Должен был заехать в архив вчера утром. Вместо этого мы поехали в городское управление полиции». «Эх», — вздохнул я. «Ну ладно, подождем немного. Тогда сначала в библиотеку. Виктор Сергеевич, вы со мной, и я», — вклинилась Катя, вытянув руку вверх, словно хочет, чтобы ее вызвали к доске. День выдался нескучным. Набрав в библиотеке самое нужное, мы отправились на книжную ярмарку, объявление о которой видели по пути. Домой пришли только к обеду. В кармане пальто у меня лежали билеты в театр имени Волкова. Кассирша сказала, что мне очень повезло, только что эти билеты по какой-то причине вернули, а мест в зале не оставалось уже ни на один спектакль на неделю вперед. Да, реально повезло. Если я сначала сомневался, надо ли тратить вечер на культурный отдых, то теперь нисколько, значит местная труппа пользуется большим успехом. Да и котя вцепилась в меня мертвой хваткой, что я просто обязан сходить на представление вместе с семьей. Планы на вечер теперь есть, а свободное время между обедом и семейным выходом я посвятил самообразованию и совершенствованию медитативных техник. Нужные мне документы на новую фамилию привезли авиапочтой к вечеру, но я еще утром нашел в сети несколько объявлений, в которых в клинике требовались сотрудники. Похоже, грамотных лекарей здесь не хватает, значит, я найду работу без особого труда. Осталось еще привыкнуть, что меня теперь зовут не Александр Петрович Склифосовский, а Александр Федорович Иноземцев. Хорошо, хоть мне имя оставили, меньше путаницы. Имея документы на руках, уже можно идти на собеседование, но перед тем, как проситься на работу, я обошел три самых больших клиники из подававших объявления, чтобы посмотреть, что они из себя представляют. Для себя составил рейтинг и начал с той, где было больше всего пациентов. Значит, здесь меня смогут обеспечить работой под завязку. Единственное, о чем я сейчас жалел, что не смогу взять с собой дядю Витю и сестренку, к помощи которой уже привык. Выходим на новый уровень, работаем без помощников и наставников. Впрочем, в крупной клинике должен быть мастер души, как наш Корсаков, который сможет обезболить пациента. Когда подходил к приемной главного лекаря, несколько волновался, словно в первый раз в первый класс. Хотя получается, молодой Склифосовский и не проходил собеседование при приеме на работу, разве что с отцом. Секретарша сказала, что придется подождать, у главного идет совещание. Ну, ничего страшного, я пока никуда не опаздываю, зато есть возможность осмотреться. По солидному, хоть и без золотой лепнины, оформлению холла и коридоров уже можно было судить, что клиника более успешная, чем наша. Да и здание было в два раза больше и трехэтажное против наших двух. Значит, я не ошибся, это лучшая клиника в городе, а дальше посмотрим. Дверь кабинета руководителя открылась, и оттуда вышли более десятка людей в белых халатах. Судя по брюкам и обуви, важным лицам, скорее всего, начальники подразделения или вроде того. Секретарша сказала, что можно теперь пройти. Интерьер в кабинете главного был в богатом современном стиле. Современном для моего мира, в то время, как в этом мире в клиниках Питера в моде были барокко и неоклассицизм, больше свойственный для 19 века, чем для 21-го. У меня аж в мозгу переклинило, создалось впечатление, что я внезапно переместился в свой мир. «Здравствуйте, молодой человек, чем могу помочь?» – спросил интеллигентный мужчина лет 60. Рыжие волосы с богатой проседью относительно короткие, уложены в аккуратную прическу. Гладко выбритое лицо, чуть полноватое, строгое, глаза серые. В общем, создавал в моей голове образ профессора. На табличке на столе я прочитал имя – Гладышев Вячеслав Петрович. «Доброе утро, Вячеслав Петрович», – приветствовал я, чуть склонив голову в учтивом поклоне, потом сел на предложенное место. «Так сложилось, что я теперь живу в вашем славном городе и хотел бы устроиться на работу». Я положил на стол перед ним свой новый диплом. Вячеслав Петрович взял документ в руки. Похоже, он тоже заметил, что он совсем свежий. Лично меня это вчера не сильно смутило. Я помню, как получил диплом в институте, который потом один раз показал при приеме на работу, а потом он долго лежал в шкатулке с документами. Когда я достал его оттуда через несколько лет, он мне тоже тогда показался новым. «Вы, наверное, обратились потому, что увидели объявление, Александр Федорович?» – спросил главный, изучающе разглядывая меня. «Совершенно верно», – кивнул я. «Несколько клиник в вашем городе нуждаются в специалистах, но ваша мне понравилась больше. И вот я здесь». «Ясно», – он вернул мне диплом обратно. На лице читалось недоверие. «Я уже подумал, что сейчас мне откажут, но мы обычно берем лекарей с опытом работы и хорошими рекомендациями. У вас, я так понимаю, нет ни того ни другого. Возьмите меня на испытательный срок, возможно, помощником лекаря», – предложил я. Теперь я еще больше убедился, что мне надо работать именно в этой клинике. Всех подряд они не берут, а значит, здесь работают хорошие специалисты, есть у кого поучиться, если, конечно, они готовы делиться своим опытом. «У вас будет возможность убедиться в моей профессиональной состоятельности. Возможно, вы правы», – кивнул он, – «а возможно и нет. Впрочем, пожалуй, так и сделаем, как вы предлагаете. Но сразу предупреждаю, если вы не будете справляться, то мы с вами попрощаемся до завершения испытательного срока. Лучше у нас по-прежнему будет нехватка лекарей, чем будет работать бездарь. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Да, Вячеслав Петрович, я вас прекрасно понимаю, сказал я и с уверенностью в себе улыбнулся. Все любят уверенных в себе людей, а сейчас я вполне уверен. Вы дорожите репутацией вашей клиники и не в ваших интересах держать на работе криворуких лоботрясов. У вас будет возможность убедиться, что я не из этой категории. Вот и прекрасно, Александр Федорович, улыбнулся он в ответ. Вас проводят в канцелярию для оформления документов, затем вы пройдете инструктаж и ознакомитесь со структурой клиники. А завтра утром без четверти 8 начнется ваш первый рабочий день. Глава 10. На следующее утро я был единственным в доме человеком, которому после завтрака было срочно куда-то надо. Остальные пребывали в расслабленном состоянии и неторопливо работая вилкой рассуждали, чем бы сегодня заняться. Хотя на завтрак вообще не вышло и правильно, молодой организм требует долгого сна, а когда она еще сможет по-человечески выспаться, как не во время вынужденных каникул. Я встал из-за стола первым, пожелал всем удачного дня и отправился в клинику. Благодаря вчерашней экскурсии я уже четко знал, куда идти, где переодеться и где мое рабочее место. Осталось только познакомиться с доктором, к которому меня прикрепили на время испытательного срока. Когда вошел в кабинет приема, он был уже на месте. Мне показалось, что он старше меня лет на 5 или чуть больше. Такой же книжный червь, как Илья Юдин, только худой. Увидев меня, он приветливо улыбнулся, что уже неплохо, сделал шаг навстречу и протянул руку. «Доброе утро! Вы ведь Александр Федорович, верно?» Спокойным вежливым тоном спросил он. Я кивнул, ответил на рукопожатие и ждал, когда он представится сам. «Меня зовут Павел Алексеевич Олейников и мне поручили проверить ваши навыки перед тем, как вы начнете самостоятельно работать. Очень приятно, Павел Алексеевич», — улыбнулся я в ответ. «Уверен, что мы сработаемся. Надеюсь на это. Вы уже готовы приступить? Вот и отлично», — улыбнулся он и обратился к медсестре. «Наташа, зовите пациента, а я пока решил осмотреться. Ремонт в кабинете, может, был и давно, но в отличном состоянии. Идеально белый кафель на стенах и полу, белый потолок, бестеневая лампа, которых у нас нигде не было, вызвала особый профессиональный интерес. Стеклянные шкафы с биксами и перевязочными материалами. Стоп, а вот последнее я видел только в лечебнице у знахарей. Интересно, удивило, что есть в углу место для отдыха, у нас просто стоит пара табуреток у подоконника. Надо бы сделать так же у себя. И бестеневой лампы мне тоже очень не хватало. Думал, что в этом мире их не существует. Судя по увиденному, классическая хирургия для них не чужда и используется в повседневной жизни. Может быть, в городах поменьше, чем Москва и Питер, не хватает лекарей, которым хирургические инструменты не нужны. Подходящее объяснение. Медсестра завела в кабинет первого пациента. Это был молодой человек, правая рука которого лежала на перевязи. По деформации и отеку лучезапястного сустава было понятно, перелом луча в типичном месте. Где у них тут гололед начался, мне непонятно. «Справитесь?» – поинтересовался Павел Алексеевич. «Без проблем», – откликнулся я. «Только один вопрос. Как вы обезболиваете? У вас есть мастер души?» «Звать его ради такой ерунды?» – удивился коллега. «Здесь явно перелом со смещением. Нужно делать репозицию. Пациенту будет больно», – стал объяснять я свой вопрос. Парень прижал руку к себе и напрягся, когда я сказал про боль. «Естественно, нужна репозиция. Боль надо убрать, но мастер души здесь ни при чем», — улыбнулся лекарь. «Вы, наверное, из столицы?» «Почему-то лекари из столицы не знают, что такое местная анестезия». «Опа, местная анестезия. Это получается, что мы просто зажрались в больших городах и у нас обезболиванием занимаются специально обученные люди, а традиционное обезболивание просто задвинули куда подальше. Или у них тут локальной анестезией обладает любой лекарь?» Вопрос решился быстро. Медсестра достала набор для местной анестезии. Салфетки с антисептиком, шприцы и флакон с прозрачной жидкостью. «Вы, наверное, не знаете, что с этим делать?» — с подколом спросил Павел Алексеевич. «С этим?» — улыбаясь спросил я. «Знаю, но вы правы, мы там в столице работаем по-другому». Я распорядился уложить пациента на манипуляционный стол, вымыл и обработал руки антисептиком, потом приступил к манипуляции так, как привык это делать в прошлой жизни. Единственное только, Я не знал, что за анестетик они используют и сколько его надо ввести вместо перелома. Решил, что кашу маслом не испортишь, ввел столько же, сколько мы вводим 0,25% новокаина. Никаких замечаний со стороны коллеги не последовало. Убедился, что пациент в зоне перелома ничего не чувствует и произвел восстановление положения и соосности отломков. Потом приложил ладони и направил тонкие пучки магической энергии к месту перелома. Через несколько минут процесс сращения был завершен. «Готово», — сказал я, отпуская руку парня. «Попробуйте пошевелить рукой. Секундочку», — остановил его Павел Алексеевич. «Дайте сначала я посмотрю». Он прислонил ладонь к месту перелома и сосредоточился. Потом удивленно хмыкнул и дал добро, чтобы пациент поработал кистью. Движения были в полном объеме и к радости пациента безболезненными. «Это вы так быстро полностью зарастили перелом?» У него на лице было такое удивление, словно я отрастил пациенту новую руку взамен оторванной. «Ну да», – пожал я плечами, не понимая, в чем суть вопроса. «Что-то не так? Ну почему же?» «Все так», – он быстро взял себя в руки. «Лангетка не нужна, Наташа, пациент здоров, можете идти». Последнее было адресовано довольному результатом лечения парню. Тот с вытянутым лицом вертел рукой, щупал место перелома и сам себе не верил. «Спасибо вам огромное, господин лекарь!» – воскликнул он, счастливо улыбаясь и крепко пожал мне руку. «А я был уверен, что еще неделю, а то и две, не смогу рукой пользоваться. Еще раз спасибо!» Раскланиваясь, он пятился к выходу. «Я уже начал переживать, что он сейчас запнется и сломает себе еще что-нибудь». Но обошлось. Наташа открыла ему дверь и проследила, чтобы он вышел, потом позвала следующего. А вот следующий был мне как раз по интересам. Его ввезли на лежачей каталке. Мужчина решил вспомнить детство и залез на яблоню. Как вы думаете, зачем? Правильно, за котом. Хотел попросить садовника, но тот, как оказалось, попросил сегодня отгул, поэтому полез сам. А дальше по классике, хрустнула ветка и наш шикар полетел вниз, распоров бедро о торчащий сук. Работники скорой помощи наложили мощную повязку, которая к этому времени неплохо пропиталась кровью. Мы переложили пациента на манипуляционный стол. Интересно, здесь Павел Алексеевич тоже предложит местную анестезию? Похоже, что нет, он куда-то позвонил и кого-то позвал. «Какие наши действия?» – спросил он, сложив руки на груди. «Во-первых, снимаем повязку и оцениваем глубину и размеры раны, повреждение мягких тканей и магистральных сосудов, которых, если судить о локализации раны по пятну крови на повязке, там нет. Исходя из полученной информации, приступаем к санации и лечению. Сначала гемостаз, затем восстановление целостности мышц, потом послойное ушивание раны. Дальше я применяю магию для полного заживления и снимаю швы». «Интересно», — хмыкнул лекарь. «Вы рассказали это примерно так, как делаем мы. Москвичи обычно льют в рану тонну энергии, которая у них просто до хрена, и рана полностью заживает. А вы точно из столицы?» «Не совсем», — улыбнулся я, — «из Питера. Там тоже вроде по московской схеме работают. Я тоже так умею, но, когда рана не особо большая», — сказал я, осматривая рану, — «повязку как раз полностью сняли. Здесь объем слишком большой, чтобы лечить чистой магией. Вот отец мой скорее всего сможет, а я пока нет». «Ясно», — кивнул Павел Алексеевич, — «действуйте, как сочтете нужным. Я так понимаю, мое участие не требуется». «Хорошо, спасибо за доверие», — улыбнулся я и приступил к промыванию раны. Мастер душ уже пришел и погрузил пациента в сон, поэтому я работал спокойно, не думая о том, будет пациенту больно или нет. На самом деле оказалась повреждена наружная головка квадрицепса, с нее я и начал. С помощью нескольких швов соединил все пучки так, чтобы не было перекосов. Оставлять швы в глубине раны, не зная, как себя поведет в дальнейшем шовный материал, не хотелось. Они скорее всего его там и оставляют, но я поступлю по-другому. Не очень удобно достать ладонью к конкретной мышце на дне раны, попробуем сделать немного по-другому. Я приложил к месту соединения восстановленной швами мышцы кончики пальцев и попробовал направить поток магической энергии через них. Я же останавливал пальцем кровотечение, вот и сейчас у меня неплохо получилось. Через несколько минут под удивленный взгляд Павла Алексеевича я снял швы с мышцы, они уже были не нужны. Дальше все как обычно. Комбинированным швом соединил кожу и подкожную клетчатку, немного поколдовав с рваными краями, совмещая их правильно, потом заживление магии и снова снятие швов. На все манипуляции у меня ушло примерно 20 минут. Когда рана полностью зажила, сказал мастеру душ, что пациента можно будить. Александр Федорович, задумчиво произнес мой временный куратор, у меня создается впечатление, что это я у вас стажироваться должен, а не наоборот. Вам на испытательный срок выделено 2 недели, но я могу доложить об уровне вашей подготовки уже сейчас. Вам выделят для работы отдельный кабинет и обеспечат всем необходимым. Спасибо за теплые слова и ваше доверие, Павел Алексеевич, но я хотел бы этот день поработать с вами, сказал я, включив самую дружественную и обаятельную улыбку. Мне все равно надо привыкнуть к вашим условиям и перенять опыт, которого у меня возможно нет. А еще у меня есть несколько вопросов по поводу вашего оснащения. Например, я впервые использовал в работе местный анестетик, это для меня настоящее открытие. Ну и по другим препаратам тоже есть вопросы, и я уверен, что вы найдете для меня исчерпывающий ответ на все. Вы не возражаете? Нисколечко, Александр Федорович, довольно заулыбался он. А мне не помешает посмотреть на работу столичного лекаря. И у меня к вам тоже будут вопросы, если вы, конечно, не возражаете. Вот и договорились, подвел я итог и протянул ему руку, которую он охотно пожал. Дальнейший прием пациентов мы уже вели по очереди, договариваясь между собой, кто будет исцелять каждого конкретного пациента. Техника местной анестезии, которой пользовался коллега, ничем не отличалась от той, которой я регулярно пользовался когда-то в прошлой жизни. Я поделился с ним опытом наложения швов при сложных рваных ранах, чтобы в итоге был лучший косметический эффект. Заращением больших ран с нуля он тоже не обладал, а те, что поменьше, я научил его исцелять без наложения швов, направляя в цель тонкие прицельные пучки магической энергии, то же самое при переломах. Такой энергосберегающий режим для него тоже оказался в новинку, поэтому сначала зашивал даже малюсенькие ранки, чтобы не получать перегрузки во время сращения магией. Короче, это был очень плодотворный день для нас обоих. Когда пациенты закончились, рабочий день завершился, он подробно рассказал мне обо всех имеющихся в арсенале наборах инструментов, видах шовного материала, антисептиках, анестетиках и о многом другом. Жаль, что я не догадался взять с собой блокнот, от полученной информации голова уже потрескивала. Коллега выручил и нашел для меня пару листов бумаги и карандаш, чтобы я смог делать заметки. Усталые, но довольные мы выходили с работы последними. Уже пришла ночная смена и из дневных кроме нас никого не осталось. Александр Федорович остановил меня на выходе Олейников. Хотел еще раз сказать вам спасибо за сегодняшний день, и я хотел бы пригласить вас посидеть где-нибудь, отметить приятное знакомство и, если не возражаете, в непринужденной обстановке поговорим о нашем деле. Нутром чувствую, что нам обоим еще есть что рассказать, а как только вы начнете работать самостоятельно, вам будет уже не до этого. Знаете, я ненадолго задумался, мешает ли мне что-либо принять его предложение. Оказалось, что нет. А давайте, какой у вас тут поблизости есть хороший ресторан? Думаю, ресторан «Бристоль» подойдет как нельзя лучше, обрадовался Олейников. Полностью доверяю вашему вкусу, видите. Нужный ресторан находился на Екатерининской, пешком далековато и мы вызвали такси. Сам ресторан впечатлил. Не наш медведь, конечно, но очень достойно. Меню порадовало широким списком европейских блюд, обслуживание на высоком уровне, время ожидания минимальное. Я остался в восторге, надо будет сходить сюда всей семьей. Приятно удивило, что Павел Алексеевич отказался от алкоголя, как и я. Не пришлось оправдываться, что хочу сохранить чистый разум перед первым самостоятельным рабочим днем. Причем в этом мире он и правда был первым. В нашей клинике я работал с Виктором Сергеевичем или с Юдиным. Мы посидели, потрещали, наслаждаясь высокой кухней и разъехались по домам. Я как раз успел к семейному вечернему чаепитию, на котором меня растерзали вопросами о прошедшем дне. Отец был крайне удивлен, что в лучшей клинике города широко используют хирургические техники на постоянной основе. Но тебе никто не мешает больше использовать свой дар, чтобы его развивать, а не топтаться на месте, вставил он свой комментарий. Похоже, сильных магов на периферии немного, все перебрались в столицу, где больше платят. Ах, как мне это знакомо. Точно такая же проблема была и у нас. Бороться с этим просто невозможно. Рыба, как говорится, ищет, где глубже. Но поднять уровень медицины в провинции вполне возможно. Просто не все знают, что можно достигать не менее высоких результатов с меньшими энергозатратами, и даже не особо сильный дар может оказаться достаточным, если им правильно пользоваться. Пришла на ум идея устроить мастер-класс для местных и обучить их точечному воздействию направленными тонкими потоками энергии. Для этого надо прийти на работу пораньше и поговорить с главным лекарем. Наверное, лучше будет для этой беседы позвать с собой Олейникова, раз его назначили моим временным куратором, значит, ему доверяют, и он сможет подтвердить, что мне есть чем поделиться с коллегами. Утром я встал бодрый и одухотворенный, как никогда. На завтрак я пришел первым, получив его с пылу с жару, зато, когда пожаловали все остальные, я уже вставал из-за стола, и у меня были все шансы приехать в клинику чувствительно раньше, чем вчера. Привычка у меня такая, лучше я подожду, чем меня будут ждать. Что самое странное, ожидание для меня в тягость, терпеть ненавижу, а все равно лучше приду первым. Скажете, мазохизм, а может, просто проявление уважения к тому, кого можешь заставить ждать. Тем более, что меня сегодня рано никто и не ждал. Чисто моя инициатива поймать главного до совещания. В холле клиники я был уже 7:30 утра. Встретился только младший и средний медперсонал, который приходил на работу пораньше, чтобы подготовить кабинеты к работе, проверить комплектность расходных материалов и довести чистоту до идеала. Я уже начал думать, что перестарался и пришел слишком рано, как вошел Павел Алексеевич. Завидев меня, он расплылся в улыбке и пошел ко мне навстречу. «Доброе утро, Александр Федорович». Он крепко пожал мне руку, как старому другу, которого давно не видел. «Как хорошо, что вы пришли пораньше, а я кинулся было позвонить, чтобы попросить об этом, а номерами-то мы не обменялись, вот незадача». «Доброе утро, Павел Алексеевич». Я с энтузиазмом ответил на рукопожатие. «Вы же сказали, что хотели сегодня подойти к главному по вопросу моей самостоятельной работы, вот я и решил поторопиться. К тому же у меня есть свое предложение, хотел сначала с вами поделиться». «Заинтересовали, слушаю вас», чуть склонив голову на бок, Олейников выжидательно смотрел на меня. «Мне, конечно, трудно судить обо всех работающих в вашей клинике лекарях, но учитывая доверие к вам Вячеслава Петровича, вы здесь на хорошем счету и далеко не последний в рейтинге. Если вас заинтересовали мои способы лечения, возможно, это окажется полезным и для других лекарей. Вот я и подумал, может быть, стоит организовать для всех обучающий семинар с наглядной демонстрацией. Я на все 100% уверен, что ваши техники будут очень большим подспорьем для большинства лекарей, работающих в стенах этого заведения. Это очень интересная идея, и я думаю, это обязательно надо озвучить Гладышеву. Мы постараемся попасть к нему до совещания, думаю, он нас примет. Иначе будем работать так же, как и вчера, без его разрешения вам кабинет не выделит.